В ответ на это старик лишь презренно хмыкнул. Он не хотел отвечать на это. Подсознательно он старался отрицать возможность того, что два воспитанника, которыми так гордилась их школа, были мертвы, однако его разум настойчиво уверял его в том, что надежды нет. Когда вернемся, подготовь людей, не жалей сил, чтобы прикончить пару лучших воспитанников небесной школы. Недолго им пировать осталось, разумеется. Мы просто не можем их силе расти еще больше. Дворец, западная сторона, в пятой запечатанной комнате. Юань Хинлин над ним своим кулаком расколошматил голову белой фигуры, а поток как рассмеялся, словно безумец. Его лицо налилось гордостью, как будто он сильнейший в этом мире. Этот дворец не поможет мне выбраться на уровень полусходящегося царства Юань, но подлатает мою силу знатно и отправит меня прямиком к пику раннего сходящегося царства Юань. Ха, детишки небесной школы, я уже очень скоро приду по ваши души. Теперь я вас всех одним ударом могу вынести, а особенно того, что с мотивом меча тут рассекал. Хочу, чтобы он сдох самой жалкой смертью. Эти его слова и мысли в голове о том, как он расплющивает Еченя, заставили его кануть в пучину безумия и рассмеются еще более неистово. А в это же время от его тела начали исходить вибрации энергии Чжень, внушительные и буйные. Восточная сторона, в 16-й запечатанной комнате. Ладонь Чжуан Фэй приложилась о спину белой фигуры, пропуская через себя поток высококонденсированной силы, которая напрямую позволила ему покончить с противником. Прием был исполнен идеально. Не утекло ни капли лишней силы, ни лишней энергии. Нация ветра все еще у моих ног. Покончив с фигурой противником, Чжуан Фэй тоже поспешил испустить умопомрачительный поток энергии Чжень. Сомнений не оставалось. Он прорвался. Никто не верил в него, не принимал возможность того, что он мог ступить на уровень выше. В конце концов, он ведь всего-навсего 68-й в списке распределительных соревнований скрытого дракона, самое дно, да еще и на пару со всеми этими молодыми воинами из всех 9 наций. Ячень к этому моменту не подозревал об успехах остальных, ибо времени у него на подобные мысли не было. На данный момент белую фигуру перед ним можно было рассматривать как противника уровня полусходящегося царства Юань, который практически не уступал воину уровня пика полусходящегося царства Юань. Ячень, правда, достиг своего лимита, и теперь только мотив меча, к использованию которого он уже приноровился, вел его вперед. Когда Ячень только оказался на территории сказочно-небесного древнего края, этот его туз в рукаве практичным назвать было сложно, но все сдвинулось с мертвой точки, когда он был втянут в битву с Хун Цэнь Цзюнем, начался рост и постепенный переход к элементарному уровню. Теперь же, когда позади осталось уже 5 раундов, его мотив меча стал еще мощнее, максимально приблизившись к новому уровню. Что ж, это можно считать успехом. На этом уровне мотив меча может пугать своими истинными способностями. Если бы Еченю, обладающему нынешним уровнем мотивом меча, предложили бы сразиться с собой прежним, мотив меча которого все еще застрял на начальном уровне, то он бы согласился и с легкостью одолел бы себя прошлого. 1000 движений. Пустив в ход целую 1000 последовательных ударов, Ячень наконец разгромил противника, а после впал в легкое забвение, сопровождающееся головокружением. Несомненно то, что его усилия не оказались напрасны, ведь прямо в следующую же секунду энергия Чжэнь из его дантяня наконец-таки собралась в идеально круглую сферу. Ячень официально стал воином сходящегося царства Юань. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 157. Глава 157. 3 ценности. 1000 мечей. Ячень питал огромный интерес к своей новообретенной силе, поэтому решил проверить ее и пустил всю свою мощь на то, чтобы активировать чистейшую Цзюнь Чжэнь Ци. Шух, искрящиеся, свирепые потоки высококонденсированной энергии меча закружились вихрем вокруг парня, а еще 100 таких же потоков с неистовой скоростью вырвалось куда-то вперед. Такие потоки могли весь мир пронзить своей мощью и убить одними лишь своими вибрациями любого, кто окажется у них на пути. Вперед! Ячень вскинул руки вперед, и вслед за его движением понеслись и потоки энергии меча, трансформируясь в лучи белого света, в итоге врезаясь в стену перед ним. Надо же, быстрее, чем молния. Стена, схожая по своей консистенции и выдержке с железной стеной, приняла удар и задрожала. С нее тут же посыпалась черная пыль. Все как будто говорили о том, что Ячень своим ударом ослабил всю структуру. Сотня потоков энергии меча, каждый из которых может прикончить даже воина пика царства сходящейся реальности, действуя вместе разорвет на части и воина раннего сходящегося царства Юань. А если бы моя чистейшая Цзюньчжэньци относилась к искусству земного царства низшего ранга, то я был бы значительно сильнее. Подсчитывая в уме эффективность своего приема, Ячень пребывал в восторженном удивлении. Отныне, чтобы убить воина пика раннего сходящегося царства Юань, ему не понадобятся какие-либо крученые верченые приемы и навыки. Не ожидал он такого поворота, не ожидал. К сожалению, правда, чуть погодя он осознал и то, что на гениев этого уровня такие фокусы не подействуют. Для достойной схватки с этими могущественными, талантливыми воинами придется прибегнуть к мотиву меча. Выдохнув, Ячень пробурчал: «Не сомневаюсь, что смогу одолеть самого обычного воина полусходящегося царства Юань, а вот уже воины позднего сходящегося царства Юань вызывают у меня сомнения. Смогу ли я сражаться с ними на равных? В высших царствах сила разнилась гораздо значительнее, нежели в низших. Например, низшие царства позволяли воинам сражаться с теми, кто был на уровень, а то и два выше их. Вступив же в сходящееся царство Юань, об этом можно было забыть. Мотив меча Ячэня достиг уровня признания, да и сила души его претерпела положительные изменения, но все это не могло изменить тот факт, что те, кто был сильнее его на пару уровней, были ему не по зубам. Однако это всего лишь оценка способностей, в то время как сам Ячень все еще может попытать свой шанс. Тем временем начался шестой раунд. БЗЗЗ. Над кристаллическим шаром возник белый силуэт. Он еще не произвел ни единого движения, а вибрации энергии Чжэнь, испускаемые его телом, уже говорили о том, что под их мощью не устояли бы ни горы, ни океаны. Как только он возник, воздушное пространство вокруг него то и дело передергивало да кривило. Позднее сходящееся царство Юань, Ячень сохранял спокойствие. Паф, белая фигура пошла в атаку. Не успела энергия меча вырваться вперед, как стена позади Ячэня уже раскололась и теперь потоком сползала вниз. Да он стену одним давлением энергии меча разбомбил. Да, придется попотеть. Ячень поспешил вскинуть свой меч, чтобы укрыться от этого бешеного потока энергии, а сам в это время не мог перестать думать о призрачном страже из горы призрачного мертвеца, которого он повстречал на пути из изумрудной долины. Тот одним лишь ударом десятки призрачных стражей свой мощью перекрутил в мясную кашицу, словно мясорубка. Так вот, Ячень сейчас был охвачен тем же чувством страха, что и при встрече с призрачным стражем. Определенно, на такое был способен только воин позднего сходящегося царства Юань. Сверкающий белый меч врезался в меч скрытого облака юноши, отчего тот своими собственными ушами как будто бы услышал пронзительный вой оружия, разрушительный знак. Против меча противника с такой мощью мог устоять лишь ценный меч низшего ранга. «Сломись!» – зарычал Ячень и довел чистейшую Цзюньчжэньци в своем теле до лимита и влил ее всю в свой меч скрытого облака. И тогда-то поток белой энергии меча резко притормозил, затрясся, а на самом мече скрытого облака появились небольшие трещины, которые постепенно начинали распространяться по всему лезвию. «Продержись еще немножко, я позволю тебе блеснуть в последний раз». Ячень не мог не расстроиться из-за того, что происходило с его оружием, которое помогало ему выбираться из сложнейших ситуаций и добиваться побед во множестве битв. На лезвии этого меча осталась кровь множества его противников, в число которых входил и Хун Цзюнь, участник распределительных соревнований скрытого дракона. Стабилизировав свой меч с помощью инъекции энергии Чжэнь, Ячень пустил в ход прием шокирующего облака. Наверняка, в последний раз, очистить небеса. Острый поток энергии меча взвил в небо, сформировав безудержный смерч, который походил скорее на колонну, поддерживающую небеса. Плотный, мощный, смерч блистал и несся прямо на фигуру. Клац! Но та мгновенно отгородила себя своим белым мечом, взмахнув им, пытаясь дать отпор смерчу. Двигался он, скорее, медленно, но при этом каждый его удар приходился прямо по слабым точкам. Потоки энергии меча распадались вереницей, трещали по швам, а смерч все приближался к фигуре. А тот вдруг как возьми да вспрыгни вверх, вознося свой меч для атаки. Паф, белая фигура мастеровито нанесла удар, а потом как ни в чем не бывало приземлилась на земь. Смерч позади нее распался на буйные волны, рассеиваясь по всему периметру запечатанной комнаты, шокирующие облака выше небес. К такому приему Ячень еще ни разу не прибегал. Проблема была не в его сложности, а в том, что больно уж много энергии Чжэнь требовалось на то, что его использовать. Например, ранее он не мог себе этого позволить по причине того, что находился в царстве поздней сгущающейся реальности и попросту не имел необходимого количества энергии Чжэнь. Теперь же все изменилось. Воспарив в воздухе, Ячень замахнулся мечом вниз. Движение, казалось бы, простое, даже воздух не рассекло. Как вдруг, бам, с громогласным звуком из кончика меча вырвался поток энергии меча. Слишком быстрая, слишком свирепствующая, силуэту не удалось от нее увернуться. Будучи ненаделенным человеческими эмоциями, он лишь беспомощно возвел руку с мечом в ней вверх, пытаясь блокировать энергию. Посыпался град трескающихся звуков. Сверкающий меч начал распадаться на кусочки, а на теле самой фигуры возник глубокий порез. Должен бы умереть, казалось бы, но не тут-то было. Ячиню и в этот раз не удалось покончить с противником. В настоящей битве, будь его противник соткан из плоти и крови, он был бы серьезно ранен, да только это никак не относилось к битве нынешней. Да, меч Ячень его разнес, а вот саму фигуру, нет. Опустившись на землю, Ячень горько усмехнулся и оглядел свой меч скрытого облака. Тот, лишившись поддержки энергии Чжэнь, начал обрастать трещинами с неистовой силой, пока вовсе не распался на сотни осколков и повалился на землю под звуки собственной мелодии. «Я проиграл», Ячень потерял своего верного спутника, который всегда сопровождал его в бою, поэтому лишился любого шанса на победу. Он не мог победить даже при условии того, что его противник тоже лишился своего оружия. Хаэм, Ячень, смирившийся со своим поражением, уже был готов ринуться в бой и сражаться голыми руками, как вдруг пространство вокруг него вдруг изменило форму, а белая фигура вернулась в кристаллический шар, на этот раз не трансформируясь в белый свет. Под звуки, которые походили скорее на грозовые вспышки, запечатанное пространство комнаты неистово затряслось. Вокруг Ячэня возникли четыре пары врат, один из которых вел в светло освещенный коридор, а три других – в темный. Ячень вдруг вспомнил слова главного старшины и улыбнулся. Представить было сложно, насколько сей небесно-сказочный дворец сражений был магическим, волшебным, таинственным. Каждые 10 лет молодых воинов ожидали все новые и новые испытания, которые никак не походили на те, что остались в прошлом. Одно осталось неизменным. Как только воин справлялся со всеми испытаниями, дворец предоставлял ему выбор между тремя ценностями. Под ценностями могли подразумеваться как секретные писания о древних, могущественных боевых искусствах, чрезвычайно ценные предметы любого вида, так ценное оружие. Чтобы заполучить их, воину требовалось пройти еще одно испытание, которое предлагал ему дворец. Так уже 100 лет прошло с тех пор, как 3 легендарные ценности были активированы дворцом. Не думал, что зайду так далеко. Мне вот интересно, удалось ли кому-нибудь еще выстоять последний раунд? Последний раунд ни в коем случае нельзя было считать легкой задачей. На данной стадии возможный противник Ячэня позднего сходящегося царства Юань, состоящий из таинственной силы, был бы не по зубам даже 2 воинам пика полусходящегося царства Юань, решившим объединить свои силы. Совершенствовались воины, совершенствовались и белые фигуры. Ячэня вдруг настигло ощущение, что он не был единственным, кому удалось зайти так далеко. Все эти участники распределительных соревнований отличались слишком взрывным арсеналом и могуществом, а особенно те, кто занял все места, начиная с 60-го. Моусюэ, Сюэхэнь, Юань Хиньин. А как он мог забыть о Лену Цине, которого все знают как принца дьявола? Если он прорвется в сходящееся царство Юань, то битва с ним для любого, кто окажется с ним на равном уровне, покажется кошмаром. Он практиковал усиливающую тело технику земного дьявола, и прорыв для него являлся задачей сложной, однако, стоит ему добиться своего, как его постигнут невероятные улучшения. Ячень взмахнул рукой, и к нему сию же секунду прилетело копье, которое мирно покоилось в углу комнаты. Беспомощная улыбка появилась на его устах. Да, копье было мощнее его меча скрытого облака, но Ячень-то, мастер меча, поэтому только с этим оружием он мог проявить весь свой потенциал. Никогда ему не удастся пустить в ход всю свою мощь, если в руках его не меч. «Мне необходим ценный меч низшего ранга», — приняв решение, Ячень взглянул на ворота. Если он не ошибался, то три пары врат, ведущие в темные коридоры, могли привести его к ценностям, а белые врата представляли из себя выход. Парень без раздумий побрел налево, не оставляя воротам выхода и шанса. Он зашел так далеко, так как же он может сойти с дистанции сейчас? Пока Ячень делал выбор, несколько других запечатанных комнат исказили свою форму. Как я и сказал, после всех раундов воина ждет возможность заполучить ценности. Они мои, ах-ха-ха-ха. Спрятав свой кроваво-алый клинок обратно в ножны, Мо Усюй зловеще ухмыльнулся и прошел за пределы ворот. Юань Хиньин же, будучи в своей запечатанной ныне исказившейся комнату, облизнулся. Шестой раунд оказался сложнее, чем он ожидал, отчего он едва не вкусил горечь поражения. К его же собственному счастью, он в последний момент додумался использовать свой секретный ход, что и проложило ему дорогу к выбору ценностей. Мысли о ценностях не давали ему покоя, испытывая его терпение на прочность. Он убьет любого, кто посмеет помешать ему завладеть ими. Помимо этих двух амбалов, последний раунд выстояли еще несколько молодых воинов. Лену Цин в число этих счастливчиков. А еще он прорвался в сходящееся царство Юань, что не на шутку повысило его силу. Тело его стало еще выносливее и прочнее, чем у боевого зомби пятого класса. Отныне он мог собственным телом блокировать атаку воина раннего сходящегося царства Юань и остаться невредимым. Замыкал список, правда, вовсе не Сюэ Хен, воспитанник невидимой школы боевых искусств, а юный мастер Изумруд, Чжуан Фэй. Все это время он был самым могущественным и влиятельным воином молодого поколения нации Ветра, и он ни никому не собирался уступить это место. Каждый коридор был богат бесчисленным количеством комнат и отличался усложненной структурой. Лестницы, ведущие к низшим или же высшим уровням, могли появиться где угодно. Без карты было сложно сориентироваться, а уж тем более найти выход. К счастью, каждая комната обладала вратами из света, которые могли телепортировать воинов из дворца в любое время. Можно было также достать ценности, а уж потом смиренно выжидать, пока дворец сам автоматически их не перенесет за свои пределы. Ячень вошел в первую комнату, но ничего там не обнаружил. Зашел во вторую, но история повторилась. И так он продолжал блуждать, открывая дверь за дверью. Но тут вдруг, бзз, откуда-то снизу послышался жужжащий звук. Ячень ощутил присутствие некой вибрации. Она снизошла на него совершенно внезапно, словно кто-то или что-то желало привлечь к себе внимание молодого воина. Первая ценность. Сделав глубокий вдох, Ячень зашагал к одной из множества комнат, которую он уже готов был оставить позади. Юноша знал, что в ней находится дверь, за которой скрывалась лестница, ведущая вниз. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 158. Глава 158. 73 тысячи духовных камней низшего ранга. Вибрации с каждой секундой становились все интенсивнее и вскоре привели Еченя в просторную комнату. Эта комната была раз в 10 больше всех тех, в которых ему уже удалось побывать. В глаза Еченю сразу бросилась расположенная в центре колонна, которая поддерживала чистейший белый шар света, в котором парила бордового оттенка книга. Древние пособия, глаза юноши загорелись. Сейчас ему как никогда требовалась техника земного царства. Вот только мне интересно, какое искусство в нем описано. Подумал он, сделав пару шагов вперед. Ячень включил бдительность на максимум и сразу же отскочил в правую сторону. Паф, практически двухметровый шип, сотканный из яркого, белого света с треском и свистом вырвался из пола. Если бы Ячень не оказался столь чутким и проворным, то шип уже давно пронзил бы его плоть и телепортировал прочь из дворца сражений. На какое-то время он притаился и сидел в укромном уголке, не издавая ни звука. Когда он решил оглядеться вокруг, то пришел к выводу, что горизонт был чист. По поверхности идти небезопасно, а что же тогда с воздухом? Хм, лучше не идти на опрометчивые поступки. Как-никак, дворец таит в себе несметное количество тайн. Кажется мне, что большинство ловушек как раз-таки именно там, в воздушном пространстве. С этими мыслями Ячень вытянул один духовный камень низшего ранга и метнул его куда-то в пространство комнаты. Паф, в левой стене образовалась крошечная дыра, из которой вырвался луч света и врезался в камень, превращая тот в пыль, которая совсем скоро рассеялась в воздухе, словно камня и вовсе не существовало. Мне даже с энергией Чжэнь это ни за что не заблокировать. Сделав грубый подсчет и анализ силы, Ечень пришел к печальным для него выводам и покачал головой. Воздух остался вне опций, придется ему идти к колонне по полу. Юноша уже готов был сделать первый шаг, как вдруг в комнату вошел еще кто-то. Ечень застыл. То был Инь Цин, известный всем как принц-дьявол. Он оказался в состоянии легкого недоумения, когда заметил в комнате Еченя, ибо он и подумать не мог, что ему удастся зайти так далеко. «Должно быть», — думал Инь Цин, — «Ечень тоже прорвался в сходящееся царство Юань, раз прошел испытание. Я здесь ради пособия. Что насчет тебя?» — обратился Инь Цин к Еченю. «Техника развития силы», — ответил тот без промедления. Кивнув, принц-дьявол продолжил. «Отлично. Если в этой книге описано боевое искусство, тогда его заберу я. Если там мы найдем технику развития силы, то пособие – твое. Если там окажется нечто совсем иное, его получит сильнейший из нас. Полагаю, бессмысленные конфликты тебе тоже ни к чему. Я прав», и Инь Цин не имел никакого желания затевать склоку, тем более с Еченем, которому мало оказалось мотива меча, так он еще и в сходящееся царство Юань вырвался. Не просто с таким противником придется. Инь Цин предпочел бы сразиться с одним из участников распределительных соревнований, нежели с тем, кто находился с ним сейчас в одной комнате. Нет, это вовсе не говорило о том, что он боится Еченя. Проблема здесь лишь в нежелании тратить силы на бессмысленное сражение. Хорошо, но с одним условием. Если я получу книгу раньше, и в ней окажется то, что ищешь ты, то забрать ее просто так ты не сможешь. В этом случае предлагаю тебе обмен пособия на что-нибудь ценное. Меня это, естественно, тоже будет касаться. Ечень был согласен с Инь Цинем, да и сам он не питал страсти к сражениям в целом. Ко всему прочему он лишился меча, поэтому агрессия сейчас была совсем не к месту. Что ж, все честно и уместно, Инь Цин упорно верил в то, что первым доберется до пособия, и слова Еченя его только простимулировали. На данной стадии Ечень притормозил и оглядел комнату еще раз. «Нам любыми способами необходимо подобраться к колонне. Ты только знай, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд». После этих слов Инь Цин стукнул ногой по полу, тем самым заставив потоки силы хлынуть во все стороны прямо из-под его стопы. В это же мгновение из поверхности комнаты с гудящим звуком повыскакивали шипы, терзая воздух. Только Инь Цин моргнул, шипы испарились. Таким образом осмотрительный принц-дьявол запомнил расположение каждого шипа, но тем не менее пустил в ход еще более мощную волну силы. Тут же, едва ли не половина комнаты переполнилась шипами, возникшими из-под земли. Кончик каждого из них неумолимо блистал, словно самая яркая звезда на небе. В этот момент Ечень ощутил, как все внутри него на мгновение онемело. Инь Цин сказал, мрачно хмыкнув: «С каждым новым разом шипы меняют локацию, а посему битва ничем хорошим ни одному из нас не сулит. Тогда будем надеяться, что в пособии описано либо боевое искусство, либо техника развития силы». После этих слов губы Еченя растянулись в еле заметной улыбке. Он не был согласен со словами Инь Цина, так как в случае борьбы он смог бы с помощью энергии запечатать пространство вокруг себя и избежать воздействия на пространство комнаты, тем самым спасая себе жизнь. Как бы там ни было, двоица с чрезвычайной осторожностью двинулись в сторону колонны. Пав, время от времени шипы возникали у них на пути, но молодые воины с успехом преодолевали их, и ни один из них не смел прибегнуть к мощи собственной энергии. Каждый их шаг являлся опасным, ибо никто не мог сказать наверняка, когда и в какой момент они наткнутся на шипы. В крайнем случае и Инь Цин, и Ечень могли просто увернуться от опасности с помощью остатков энергии, а если шаг движения будет гладким, то они смогут ее восстановить. Не могло произойти так, правда, что шип поджидал их на каждом шагу. Если дело и дойдет до этого, то винить останется лишь собственную неудачу. А на что еще оставалось сетовать двум воинам, сила которых была выше, чем у обычного воина сходящегося царства Юань, да и чьи запасы энергии находились в приличном количестве. Но даже с такими показателями нельзя было оставаться оптимистом, ибо энергия в лучшем случае поможет им обойти ловушку 7 раз подряд, но на 8-й откажет. К счастью, в подобную ситуацию они не попали. Самым неудачным моментом для них в этой комнате оказалось приземление на шипы 4 раза подряд. Вскоре с горем пополам юноши добрались до цели. «Спускаем!» Два воина одновременно подняли руки, чтобы спустить шар с помощью энергии Чжень. Шар же оставался недвижим. Ячень пустил энергию Чжень по своим рукам и затем одной из них прислонился к колонне, вслед за чем плавно поднялся в воздух. Он постоянно менял позиции рук, касаясь колонны то левой, то правой рукой, чтобы сохранить равновесие и стабилизировать положение тела. Иню Цин задумчиво глядел на Еченя, упорно о чем-то размышляя. Он пришел к выводу, что у Еченя то были причины, а потому сам решил не действовать необдуманно. Вместо этого он взял пример с воина небесной школы и пустил энергию Чжень по своим рукам, также плавно взлетая в воздух и касаясь колонны. С каждым движением Иню Цин, следовавший за Еченем, ускорялся в своих движениях, становясь все проворнее. В высоту колонна достигала 80 метров, которые Ячень преодолел в мгновение ока. Прижавшись к колонне левой рукой и ногами, он сжал пальцы, готовясь разорвать шар света. Бам! В нем оказалось столько силы, что Ячень чуть не отшвырнуло в пространство комнаты. «Ну не так же!» — выкрикнул Иню Цин. В ответ на это Ячень прорычал низким голосом и, схватившись за железное копье, метнул его прямиком в сферу, заключившую в себе пособие. Клац! Иню Цин ладонью блокировал копье, отчего то испустило скрежетающий звук. «Сделаем все, что в наших силах», — сказал Ячень и засмеялся. С этими словами юноши прямо из острия копья вырвалось алое пламя и рвануло прямо к сфере света. Та даже не шелохнулась, но на ее поверхности все-таки возникла трещина. Разрушительный тесак земного дьявола. Иню Цин бросил попытки остановить Еченя и вместо этого сам перешел к действию, заставив свою ладонь обратиться в подобие клинка, которым он резанул прямо по треснувшей части шара. После этого на сферу обрушилась волна атак, от которых от шара то и дело летели искры. Попытки их не оказались напрасными, и уже совсем скоро по всей сфере появилось множество полостей. И вот тогда-то шар не выдержал и треснул окончательно. Ячень вдруг дернулся, и в тотчас из его тела понеслись потоки энергии меча, а потом вихрем завертелись вокруг как шара, так и Иню Цина, который на какое-то время ничего, окромя этих самых потоков, видеть не мог. Звуки лязганья посыпались дождем, но в итоге с головы Иню Цина даже волос не упал. Потоком не удалось оставить на нем ни единой царапины, но вот шар они все же добили, а посему книга и оказалась в руках у Еченя. Иню Цин презрительно усмехнулся. Он был раздражен, но это чувство не превышало его безмерного нежелания вступать в бой с Еченем, который в это время пришел к выводу, что на вершине колонны долго оставаться было небезопасно, и принялся спускать вниз. Бросив молниеносный взгляд на Иню Цина, он, будучи в полете, открыл книгу и глаза его тут же забегали по строчкам. Иню Цин последовал его примеру и вскоре тоже приземлился, оказавшись на расстоянии 20 шагов от Еченя. «Ну, что там?» – спросил он. Ячень ухмыльнулся и ответил. «Поздравляю, это искусство удара ладонью, и, должен признать, стоящее искусство земного царства среднего ранга. Честно говоря, даже меня эта вещь привлекает». Иню Цин тотчас потемнел лицом. «У нас был уговор, хочешь теперь его разрушить?» Но Ячень лишь отрицательно покачал головой. «На что обменяешь?» Иню Цин, не моргнув и глазом, снял со своих плеч громадный рюкзак и швырнул его в Еченя со словами. 7 пособий земного царства низшего ранга, 65 пособий смертного царства, 1 ценный кинжал низшего ранга, 1 ценные доспехи низшего ранга, короткий клинок низшего ранга, 3 пламенные бомбы, 2 ценных растения, каждая из которых эквивалентна 25 килограммам чистого золота. Забирай, ты даже не взглянешь на книгу, она ведь может не подойти тебе, спросил Ячень, подбирая рюкзак. Все физические навыки мне подходят, мне нет надобности заглядывать в это пособие. Ячень в это время открыл рюкзак, в котором находилось все то, что перечислил Иню Цин. Если Ячень не ошибался, то лишь половину этих ценностей молодой воин добыл своими усилиями. Вторую половину он попросту отобрал у других воинов. Но разве это сейчас волновало Еченя? Да у него целая сумка ценных вещей, ему в данный момент нет дела ни до чего. Ячень прикинул в голове. 7 пособий земного царства низшего ранга стоили 21 тысячу духовных камней низшего ранга, 65 пособий смертного царства, 3 тысячи, то ценный кинжал низшего ранга, явно более 5 тысяч духовных камней низшего ранга, Ценные доспехи низшего ранга были еще дороже кинжала и стоили более чем 25 тысяч духовных камней низшего ранга. Короткий клинок низшего ранга стоил не менее 8 тысяч духовных камней низшего ранга. Три пламенные бомбы же, будучи весьма эффективным оружием, с легкостью могли убить воинов раннего сходящегося царства Юань и даже нанести серьезные ранения воинам полусходящегося царства Юань. Никому также не был известен секрет их производства, отчего цена их колебалась на отметке в 5000 духовных камней за каждую бомбу. Два ценных растения выделялись на фоне всего этого богатства особой ценностью, но даже при этом сумма за них была равна 5000 духовных камней низшего ранга в целом. Таким образом, Ечень подсчитал, что за содержимое сумки сможет получить около 73 тысяч духовных камней низшего ранга. Ечень выглядел так, словно не собирался отдавать Иню Цину книгу. «Не спорю, в рюкзаке у тебя много ценных вещей, но они все равно не могут сравниться с книгой земного царства среднего ранга. Если я передам ее своей школе, то получу 3000 частей духовного камня среднего ранга, что эквивалентно 150 духовным камням низшего ранга. Ты и сам должен знать, какими ценными являются подобные книги в наши дни. Не могу я отдать тебе ее на подобных условиях». Иню Цин не шевелился, молчал. Ечень был прав. Пособия земного царства среднего ранга обладали неумолимой ценностью. Даже у обычного института девятого ранга такие могли иметься лишь в единственном экземпляре, и то редко. Институту боевых искусств боевого ранга повезло бы, окажись в его арсенале хотя бы три таких. Его собственная жестокая дьявольская школа боевых искусств, будучи институтом боевых искусств седьмого ранга, могла похвастаться всего лишь 5 или 6 пособиями земного царства среднего ранга, каждая из которых Иню Цин уже проштудировал. Из всех описанных в этих пособиях искусств, 2 оказались об усовершенствовании тела, как, например, усиливающее тело техника земного дьявола. Одно искусство оказалось поддерживающим, а большинство из них относились к боевым приемам и всему из этой же оперы. Из всего этого множества Иню Цин не смог отыскать того, что идеально подошло бы ему, а иначе он ни за что не стал бы предлагать столь высокую цену за книгу в руках Еченя. «Если я отдам тебе эту книгу, ты получишь больше выгоды, чем я. Твоя школа наградит тебя щедрым вознаграждением в виде немалого количества духовных камней, а я что? Я не только лишусь ценного пособия, но еще и 70 духовных камней, или я не прав? Что предлагаешь? П.Ф. Тут все очень просто. Я прочту тебе содержание этой книги вслух, а ты попытаешься всю эту информацию запомнить. Потом ты вернешься в школу и уже там сможешь тренироваться по памяти. Что же касается книги, то ее я оставлю себе». Иню Цин какое-то время колебался, но потом все-таки согласился. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 159. Глава 159. Еще одно древнее пособие. Иню Цин был гением, а потому все 3000 слов из пособия прочно отложились в его памяти. Вдобавок к этому он продублировал поток энергии Чжэнь на кусочек ткани, таким образом закрепив содержание пособия в своем сознании. «Как ты смотришь на то, чтобы работать сообща? Полагаю, в дворце мы сейчас не одни», — предложил Ечень, убирая пособие подальше. «Мне этого пособия будет достаточно. Не хочу тратить время на поиск других ценностей. Интересный он парень». Будучи воспитанником жестокой дьявольской школы боевых искусств, он не стал похожим на своих алчных, жестоких собратьев. Оказывается, что таки даже преклоняющиеся перед дьяволом обладают разными темпераментами. Сердечные, милые на вид люди могут оказаться безгранично жестокими, равно как и бессердечные на вид могут оказаться полной противоположностью своей свирепой наружности и жить согласно своим собственным принципам. Иню Цин выглядит человеком холодным, безразличным, но он уж точно придерживается своих собственных принципов. Мне теперь интересно, такой ли он действительно безжалостный, как гласит его собственное имя, размышлял Ечень. П.П. У Цин переводится как «безжалостный». Парень уже одной ногой стоял в воротах света, как вдруг решил добавить. «К тому же, у меня больше нет ничего ценного для обмена». Рябь прошлась по воротам, У Цин сделал уверенный шаг вперед и исчез. «А ведь в этот раз ты бы мог заполучить ценность, «Кто знает», — пробормотал Ячень с горькой ухмылкой на устах. Для уверенности он еще раз измерил комнату взглядом, убедился, что ловить здесь больше нечего, и вышел обратно в коридор. Сеть пересекающихся коридоров определенно вела куда-то, но бесконечное множество дверей, расположившихся по обе стороны, превращали это место в загадку похуже лабиринта, которой не было конца и края. Ячень принял решение пойти куда глаза глядят. Он пытался заставить свой мозг активно работать, но тот отказывался помогать ему в составлении плана, поэтому он решил передать бразды правления интуиции. Коридор за коридором, комната за комнатой. Он поднимался вверх по лестнице, а потом спускался вновь. Спустя час на его счету была уже целая сотня пройденных пешком миль, которая заставила недоумевающего Ячень теряться в догадках касательно того, куда ему двигаться дальше. В другой комнате, в центре комнаты располагался бассейн, радиус которого был не более 30 метров. В центре бассейна выделялся плоский камень, над которым парила белая сфера, заключившая в себе меч с древними, мистическими узорами. Оружие находилось в ножнах, но даже они не могли скрыть всей той мощи, которую таил в себе меч. «Это для меня тут все подготовлено», ступая по поверхности воды с застывшим на мече взглядом, задался вопросом Моусюэ. Это оружие покорило его с первого взгляда настолько сильно, что он даже принялся вздыхать от восторга. Хаэм, обернулся он и понял, что в комнате находится не один. Гостем оказался Юань Хинлин. «Меч мой хочешь себе присвоить?» — спросил Моусюэ, не скрывая очевидной ярости и зловещего мотива. Могло показаться, что, ответь только Хинлин положительно, Моусюэ тотчас атакует его. Юань Хинлин же с величайшей осторожностью подкрался к бассейну, ступил на воду, подобно Хинину, и только лишь потом заявил: «Эй, твоего имени я на мече не вижу, так с какой же стати ты считаешь его своим? Так ты не только на мой меч взгляд положил, но еще и хочешь поставить мой статус под вопрос. Что ж, так даже лучше, ибо сегодня прольется именно твоя кровь. Хе-хе, кто знает, быть может, на моем месте кажешься именно ты. Ты ведь не считаешь, что одержишь победу наверняка, верно? Мне бы хотелось узнать да посмотреть, добился ли ты каких-либо улучшений за все это время». Эта двоица друг другу мало в чем уступала, а Юань Хинлин Моусю и так совсем в качестве достойного противника не рассматривал. Стоит ли говорить, что сейчас его разумом завладело желание заполучить меч? Сдохни. Как уже было сказано, Моусю и Юань Хинлин стоили друг друга, и единственная разница между ними заключалась лишь в том, что Моусюэ не был столь зависим от убийств. Однако он мгновенно решил, что убьет соперника прямо в этой комнате, и сие его желание только подогрели слова Хинлина. Острый меч в эту же секунду со свистом вылетел из ножен и метнулся прямо в Юань Хинлина, украсив воздух алой полосой. «Великий орел, сдохни же!» Хинлин все это время тоже не отставал, готовясь в любой момент атаковать неугодного. Тело его внезапно встряхнулось, и юноша выпустил на волю сотканного из энергии чжень гигантского орла. Фигура птицы взмыла в воздух, расправила крылья и не позволила пройти алому потому энергии чжень противника. Бум, бум, бум. Два неистовых потока силы вонзились друг в друга, сотрясая воду и заставляя несколько водных столбов потянуться ввысь. Они взвили вверх и тут же сокрушились, а Моусюэ вырвался вперед, резанув по воздуху 8 раз изо всех сил. Выражение лица парня сейчас было холоднее полярной зимы. Кровавая буря. Меч его искусно разрезал воздушное пространство, который стонал, словно от боли, подобно самым сокрушительным завываниям призрака. Над поверхность воды в бассейне повис кровавый туман, в котором, походя на сосуды, сочились, пульсировали потоки энергии все того же кроваво-алого оттенка, и все они направлялись на Хинлина, дабы покромсать того на куски. «Если это самое страшное, на что ты способен», — решительно резанул по гордости Моусюэ Юань Хинлин, «то ты следует позволить мне забрать ценный меч, а иначе не просто прольется твоя кровь, но и голову твою я расплющу». После этих слов он испустил дичайший рев, вместе с которым еще несколько великого размера орлов вырвалось из его тела, гневно перегрызая и раздирая алые потоки своими прочными, как сталь, когтями. «Таким птицам волю дай, они и небо растерзают. Я уже не убивал и не подвергал людей пыткам уже 3 месяца. Сегодня я исправлю эту ситуацию и позволю тебе вкусить сладость смерти от моих рук». Оба воина были бессердечными, жестокими и выделялись в этом среди всех даже самых бесчеловечных. На руках этой двоицы была кровь 10 тысяч человек, отчего их, несомненно, можно было считать самыми настоящими убийцами. С такой всеобъемлющей, зловещей аурой, каждый их новый прием повергал комнату в устрашающую, дьявольскую атмосферу, которая своими омерзительными лапами заполняла все пространство. Попрощайся с головой, в самый разгар битвы Моусюи нанес смертельный удар. Он замахнулся мечом в сторону и, вложив в удар всю мощь, с размаху рубанул куда-то вниз. Одновременно с этим невидимая, но вместе с этим внушительная сила окружила Юань Хиньина, обратилась в меч и направилась прямо к его голове. Бац! Орел из энергии, который оберегал Хиньина, был сокрушен, вынуждая юношу погрузиться в самую пучину опасности. «Эй, Усюэ, а как тебе мой секретный прием? Волшебный мир орлов!» Юань Хиньин злобно, зверски зарычал, да так, что глаза его полезли из орбит. Поток темно-голубой энергии Чжэнь вырвался в небеса и словно руками невидимой силы был вылеплен в пару орлиных лап, от которых веяло древней, зловещей аурой. Они воспарили в воздухе, словно вовсе принадлежали самому дьяволу. Бум! Орлиные когти отшвырнули гигантский меч Моусюэ, но сразу после этого и сами растворились в воздухе. Вслед за этим во все стороны раскинулись сотрясающие землю волны, расколов и белую сферу. «Сегодня я пощажу тебя, но запомни, Хиньин, что в следующий раз все будет по-другому». Сфера была разрушена, и меч попал прямо в руки Моусюэ. Вышло так, что юноша получил то, что хотел, а потому не имел повода задерживаться в этой комнате. Эти слова он сказал Хиньину уже в дверях. Такой ход соперника разгневал юношу так, что скрыть это было нельзя. Моусюэ его ни в коем случае не превосходил, но меч все равно оказался у него. Так он еще и поспешил сбежать. Глаза Хиньина налились кровью, а ярость заполнила все его легкие, отчего при вдохе его грудь вздымалась так, словно парень копил в себе огонь гнева, который он не способен был выпустить наружу. «Моусюэ, я покончу с тобой, как только я избавлюсь от того мальчишки!» — разразился Хиньин криком, когда его соперник уже готов был ускользнуть за тонким слоем ворот света. «Буду ждать тебя!» Моусюэ было известно, что испытания прошли не только они с Хиньином. Если он не ошибался, то две оставшиеся ценности уже нашли своих владельцев, а это значило, что во дворце осталась теперь всего одна ценная вещь. Он, возможно, продолжил бы поиски последнего оставшегося предмета, но страх того, что Хиньин нанесет ему смертельный, разрушительный удар, был сильнее его воли к поискам, а потому он решил предпринять все возможные меры предосторожности и поскорее унести ноги прочь из этого места. Моусюэ покинул дворец, а Юань Хиньин решил покинуть комнату и отыскать последнюю ценность, ради чего ему необходимо было взять себя в руки и подавить в себе гнев, который лишь слепил его. Спустя полчаса Ечень был истощен не только физически, но и морально. Вся эта вереница коридоров и комнат казалась ему неисправимо одинаковой, отчего он уже начал думать, что ходит кругами. Все это подавило его настрой, лишив парня контроля над своими собственными эмоциями. Все было бы гораздо хуже, не владея он мотивом меча, который все это время был его верным ориентиром и успокоительным, ибо мог блокировать все зловещие. Мотив меча мог подавлять не только зловещих противников, но еще и негативные чувства и злость, исходившую изнутри, так что теперь мотивация желающих овладеть им стала еще более ясна. Ечень бродил, бродил, бродил, пока нечто не заставило его остановиться. Бзззз, бзззз, бзззз, остановила его некая вибрация, которая исходила откуда-то издалека, но все-таки умудрилась достичь его тела. Она оказалась слабой, ибо расстояние, не шутка все-таки, но даже при таком условии Еченю удалось почуять ее своей мощной силой души. Вторая. Ечень зашагал вперед вновь, увеличивая свою скорость вдвое. Ныне он шел так быстро, что даже его одежда развивалась на ветру, не поспевая за своим обладателем. Затем он развернулся вновь и мигом исчез из коридора. Несколько мгновений спустя Ечень оказался у комнаты, которая своими размерами напомнила ему первую. Он не стал колебаться и прошел внутрь. К счастью или к сожалению, но в комнате, помимо парящей в воздухе платформы, ничего больше не оказалось. Поддерживала платформу определенно некая таинственная сила, которая выполняла свою задачу идеально, не позволяя платформе даже пошатнуться. На ней гордо возвышалась метровая, квадратная колонна, на которой мирно покоился белый шар, в котором Ечень заприметил темно-золотистое пособие. Еще одно, не стоит скрывать, что такому повороту событий Ечень был рад. Блуждая по коридорам, он много думал, например, о том, что во дворце сокрыто великое множество ценностей, но не все эти ценности подходят ему. Однако если бы прошедший испытание и награжденный тремя ценностями воин обнаружил, что ни одна из них ему не подходит, то их и наградами-то нельзя было бы считать, поэтому три ценности, которые предлагал дворец, либо подходили каждому воспитаннику, прошедшему испытание, либо же подходили абсолютно любому воспитаннику. Например, прием, описанный в темно-красном пособии, идеально подходил Инюцину. Что же касается пособия, на которое Ячень глядел в данный момент, то о нем ничего пока не было известно. Он мог подойти как Инюцину, так и Еченю лично. Хоть бы это оказалось тем, что я ищу. Ловушкой в этой комнате служило некое чистейшее белое пламя, которое выскакивало из-под земли в любое место и в любой точке, раскидываясь сразу на несколько метров. К счастью, огонь здесь не служил угрозой так часто, как это было в случае с ловушкой в первой комнате, а потому Ячень всегда имел шанс приземлиться в безопасную точку. Так он двинулся вперед, максимально бережно, но быстро, и вскоре оказался у платформы. Он вынул духовный камень низшего ранга и швырнул его наверх, но ловушки не обнаружил, а это значило, что поверхность наверху была безопасна. Это открытие позволило юноше расслабиться. Он подпрыгнул на платформу и обеими руками, из которым сочилась энергия Чжэнь, коснулся ее поверхности, а затем проворно двинулся по ней прямо к колонне, намереваясь вскарабкаться по ней на самый верх. Паф! Внезапно он ощутил на себе давление, сотканное из энергии Чжэнь зеленой ладони. Поток силы, сочащийся в потоке, был настолько чист и сконденсирован, что Ячень ощутил, словно все его мышцы вдруг сжались. Казалось, что его тело просто не могло вынести необъятного давления зеленой ладони. Ячень не стал паниковать и ногой встал на платформу, отчего его тело буквально повисло на краю платформы. Тогда он вынул железное копье и оживил в нем пламя. Бум! Зеленая ладонь растворилась, и тогда-то Ячень обнаружил человека, который атаковал его. «Чжуран Фэй, это ты?» С безразлично холодным выражением лица отозвался Ячень. Чжуран Фэй атаковал его без предупреждения, из-под тишка, словно ножом в спину. Он как будто собирался убить его на месте. Если бы только не сила души Яченя, атака Чжуран Фэя либо убила бы его, либо серьезно ранила бы. Да, он мог бы выжить после внезапного соприкосновения с этой ладонью, но тогда его просто вышвырнуло бы прочь со сцены, а затем он попросту пожарился бы на белом огне. Чжуран Фэй же безучастно заявил в ответ: «Ячень, это пособие, мое. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 160. Глава 160. Копье в качестве меча. Твое? Почему это? Потому, что ты, юный мастер изумруд. Чжуран Фэй уже сделал свой подлый ход, так что теперь снисходительности от Еченя он мог не ожидать. В глазах юного мастера изумрудной школы боевых искусств блеснул ледяной блеск. Еще несколько месяцев назад Чжуран Фэй не считал Еченя настоящим воином, но нынче мальчишка стал не только сильнее, но и высокомернее. А как умело он увернулся от его атаки. «Отдай книгу мне, и я не трону тебя», — сказал Чжуран Фэй, пытаясь утаить тот факт, что он уже как можно более незаметно собирал энергию, вознамерившись атаковать парня в любой необходимый момент. «Ты ее вообще не заслуживаешь». В этом времени Ячень уже встал на ноги и зажег копье, острие которого уже было объято мотивом меча. Юноша задел им сферу, та с легкостью рассеялась, и уже в следующую секунду пособие оказалось в его руках. Эта картина заставила весь гнев и желчь Чжуран Фэя выплеснуться наружу. Всем своим видом он словно говорил, что готов убить Ячэня, который посыл юного мастера изумруда игнорировал. Он открыл книгу. «Великое таинственное искусство, искусство земного царства среднего ранга, которое содержит в себе 11 уровней. Первые два уровня являются фундаментальными, а положительные изменения в энергии Чжэнь начинаются с третьего уровня. С каждым шагом вперед энергия Чжэнь практикующего будет конденсироваться все сильнее, и так до 11 уровня, который позволит практикующему возобладать полной грудью превосходной Чжэнь Юань, с помощью которой противника будет лишить легче, чем сделать вдох и выдох. Полная грудь превосходной Чжэнь Юань, после того, что Ячень вычитал в книге, он вдруг стал максимально уверен в том, что это пособие предназначено именно для него, что это именно то, что он искал, и даже лучше. Его мысль только подтверждал Чжуан Фэй и его, судя по всему, крайняя необходимость в книге. Ради такой книги Е Чэнь сейчас готов убить даже продвинутого воина уровня сходящегося царства Юань. Стоит заметить, что достичь Чжэнь Юань могли лишь воины достигающего астрал царства, а те, кто находился уровнем ниже, могли вырастить лишь энергию Чжэнь в своих телах. Энергия Чжэнь и Чжэнь Юань на первый взгляд были так похожи, но в глубине своей сути кардинально отличались. Если бы только воины могли воссоздавать Чжэнь Юань до достижения царства астрала, это стало бы самым мощным оружием, и тогда все пришло бы в хаос. Удары Чжэнь Юань не выдержали бы даже воины сходящегося царства Юань. Е Чэнь захлопнул книгу и с довольной ухмылкой собрался покинуть комнату. «Раз уж ты не согласен на мои условия, то пеняй на себя», проворно пробравшись через бьющие потоком из земли белые куски пламени, Чжуан Фэй достаточно быстро добрался до платформы и легким движением приземлился на ее поверхность. Е Чэнь замер. Комната была полна опасностей и ловушек, поэтому ему ни за что не удалось бы в спешке покинуть возможное поле сражения. Кроме всего прочего, Е Чэнь питал неумолимое любопытство к тому, как Чжуан Фэй рассчитывал его сдержать. «Когда-то ты был самым талантливым и влиятельным молодым воином в нации Ветра, но это время уж точно осталось позади. Позволь-ка мне вкусить немного славы за тебя». Е Чэня совсем не заботило то, был ли его меч вынут из ножен или нет, ибо с великим копьем низшего качества и практическим мотивом меча он мог выпустить до 80% своей истинной силы, чего было вполне достаточно, чтобы преподнести Чжуан Фэй урок. Сам же Чжуан Фэй был уверен в себе потому, что не верил в то, что мотив меча Е Чэня сможет перерасти в нечто большее. «Ты сам напросился, небесная изумрудная ладонь, сложно в это поверить, но зеленая, исполинская без единого шума восстала из энергии Чжэнь и кинулась на Е Чэня, целясь аккурат в его голову». «Ха!» Е Чэнь усмехнулся, вскинув свой меч вперед, который теперь только и ждал, как бы вонзиться в самую слабую точку этой самой зеленой ладони. Бац! И ладонь вдруг растворилась. «Он опять меня взял на моем слабом месте». Когда Е Чэню во второй раз удалось сокрушить зеленую ладонь гиганта, Чжуан Фэй вдруг задумался и вскоре пришел к выводу, что Е Чэнь определенно в идеале овладел неким искусством, которое позволяло ему находить слабые точки противника и бить прямо по ним. «А как тебе это, свет изумрудной тени?» – зарычал юный мастер изумруд, пытаясь застать Е Чэня врасплох несколькими ударами ладонью подряд. Необузданное множество ладоней из энергии Чжэнь со свистом направились на юношу, оставляя позади себя изумительного вида изумрудную энергию Чжэнь. На этот раз ладони оказались куда более свирепыми, и на сей раз они уж точно не сошли бы с назначенного маршрута. «Я сокрушу все, чем ты решишь меня атаковать», — сказал Е Чэнь, используя свое копье в качестве меча, немедленно направил мощь в его наконечник и пустил в ход очищающего небеса, который имел самый широкий диапазон атаки из всех приемов поразительного облачного искусства. Пламенно-красный свет от копья стрелой помчался на Чжуан Фэя, движением своим тревожа и кромсая воздух, тем самым вызывая самую настоящую бурю. В буре этой, как бы удивительно это ни было, проглядывалась чистейшая мощь пламени, от которого буря побагровела, накалилась и начала испускать зловещий, устрашающий жар. Ладони были поражены за считанные секунды. От атаки Чжуан Фэя не осталось ни следа. После удачной попытки блокировать атаку, буря сжалась и уменьшилась в два раза, и тем не менее с прежней свирепостью стремительно мчалась на юного мастера изумруда. А пока двоица сражалась, знойная древняя пустыня тоже не знала покоя. Иню Цин и Моусюэ вышли из дворца, тем самым заставить собравшийся вокруг народ шептать. Они вышли в толпу, словно камни, которые кинули в гладь озера. Все вдруг зашептались, заговорили, принялись что-то обсуждать. Старшины школы боевых искусств множества гор помрачнели пуще прежнего, ибо теперь ничто не могло разубедить их в том, что Хун Цэнь Цзюнь был мертв. Кто, черт возьми, убил его? Один из участников распределительных соревнований, кто бы это ни был, мы найдем его и вырежем всю его семью. На этот раз старшины не сдерживались, отчего все вокруг слышали их угрозы, и не подумала бы, что сам Хун Цэнь Цзюнь, занявший 98-е место на распределительных соревнованиях, умрет в этом дворце. Он был так талантлив, так силен. Честно говоря, мне тоже интересно узнать, кто его убил. Несомненно, один из участников распределительных соревнований, так как больше просто некому. Вот кто мог еще это сделать? Никто. Больше всех подозреваю тех, кто занял 63-е, 62-е и 63-е место. Ты имеешь в виду Моусюэ, Сюэхиня и Юаньхиньина? Ага, их самых. А кроме них больше попросту некому. Если бы остальные участники распределительных соревнований были хоть как-то сильнее Хун Цзюня, они не одолели бы его. То переговаривались между собой члены облачной школы боевых искусств на небе. Ло Ханьшань протяжно вздохнул и проговорил. Моусюэ вышел, равно как и Иню Цин. Теперь в стенах дворца остались только брат Е, Чжуран Фэй и Юань Хиньин. Вот почему они все еще не вышли. Неужели прорваться в сходящее царство Юань так сложно? Чжу Мэй и Сюй Цзин были озабочены тем же вопросом. Тут главного старшину вдруг словно осенило, и он, вытаращив глаза, выдал. Может, все они прошли испытания и теперь сражаются за три ценности? Уже несколько сотен лет прошло с тех пор, как кому-либо удавалось пройти испытание. Запротестовала Чжу Мэй с нотками удивления в ее голосе. Ты права, за последние три сотни лет никому не удалось пройти последнее испытание, но ты должна иметь в виду, что ваше поколение – лучшее поколение в этом тысячелетии, а потому для вас дойти до финальной точки является осуществимой задачей. Если бы эта троица провалила испытание, они бы уже давно вышли, и наш Ечень стоял бы с нами. Ло Ханьшань кивком выразил свое согласие со словами главного старшины, но кое-что все-таки поспешил уточнить. Раз уж последнее испытание является таким тяжелым, значит ли это, что и три ценности несомненно важны и ценны? Главный старшина поспешил утолить любопытство Ханьшаня. Конечно, самое могущественное и драгоценное искусство, принадлежащее нашей школе, зовется великим волшебным искусством Рудра, и мы обязаны третьему поколению лидеров школы. Добыли они его, разумеется, в небесно-сказочном древнем крае. Больше подобное повторить уже никто не смог. Серьезно, великое волшебное искусство Рудра нашли здесь. Ло Ханьшань слышал об этом впервые. Что же касается самого искусства, то в деле он его уже лицезрел. Оно поддерживается энергией Чжэнь, и с ним можно осушить целую реку. Время от времени старшины школы боевых искусств лилового взгляда кидали косые взгляды на представителей небесной школы, поглядывали на них. Увидев удивленное выражение лица главного старшины неугодной им школы, мужчины просто не могли не начать строить теории о происходящем. Этот мальчишка с мечом из их школы все еще во дворце. Он умер там, что ли? Боюсь, все не так просто. Никогда не слышал, чтобы дворец убивал людей или заставлял их погибать там. Все, кто не справился со своей задачей, автоматически отсылаются обратно в пустыню, так что мальчишка все еще должен быть жив. Я боюсь лишь того, что вся эта троица прошла испытание. По окончании последнего испытания дворец предлагает участникам три предмета великой ценности. Если их мальчишка заполучил одну из ценностей, то он может затеять нечто зловещее против нашей школы. С каждым словом главный старшина школы боевых искусств Лилового Солнца становился все мрачнее и мрачнее. Он уже скинул на нас немалый груз проблем, не достигнув и совершеннолетия. Если мы оставим его в живых, то попросту навлечем беду на нашу школу. Думаю, нам стоит созвать собрание со всеми лидера группы убийц и убедиться, что от этого мальчишки мы сможем избавиться как можно быстрее и без лишних проблем. Вы правы, и Чжу Лин действительно уже не так силен для столь значимой позиции. Как бы печально это ни было, но, как мне кажется, он уже даже не сможет выстоять бой с этим мальчишкой. Во дворце Чжуран Фэй был ошеломлен тем фактом, что Ечень был способен на столь убийственную атаку. Как, черт подери, это вообще возможно? Неужели все байки об этом мотиве меча правдивы? При виде этой бури желание Чжуран Фэя прикончить надменного, наглого воина небесной школы только подогревалось. От Еченя исходило некое чувство опасности, и это злило Чжуран Фэя. На непомерные потоки энергии Чжэнь воспарили в воздух, а в это же время Чжуран Фэя окружило нечто, похожие на силуэт горы. Он стоял на месте ровно, словно дуб, и испускал волны силы ладони, плотные и сконденсированные. Ну и, конечно же, им удалось снести воздушные волны Еченя на ходу. Что это за техника? Гора? Вода? Возможно ли, что это великое искусство гор и вод? Еченю однажды довелось услышать от главного старшины, что лидер изумрудного дворца боевых искусств обнаружил книгу в сохранившейся части павильона гор и вод, в которой не хватало нескольких страниц. В ней было описано легендарное боевое искусство, то самое великое искусство гор и вод, о котором Ячень сейчас подумал. Несомненно, в книге отсутствовала немалая часть информации, но искусство, описанное в ней, все-таки являлось искусством земного царства среднего ранга, искусством пугающе могучим. С таким не могло сравниться даже великое волшебное искусство Рудра Небесной Школы. Красная буря приняла на себя удар и сломилась под напором силы ладони, которая, не сбиваясь с курса, мчалась на Еченя. Юноша расхохотался, словно атака его совсем не волновала. Поразительные облака, облако безграничной ярости, проворный меч, едва различимый меч, копье временно заменило Еченю меч, и он умело справлялся с проблемой в виде соперника и его атак. Он не отступал, а только лишь наступал с контратаками. Он резко воспламенил копье и активировал искусство поразительного облака. Каждый луч копья, порожденный этой техникой, слепил глаза и на раз справлялся с силой ладони Чжуанфэя. Он еще и в силуэт горы, окутавший тело Чжуанфэя, вонзился. Вскоре от этого силуэта осталось мало пользы. Великое искусство горы вод, на которое возложил всю свою надежду юный мастер Изумруд, подвело его, не справившись с практическим мотивом меча Еченя. Оправдаться парень мог бы тем, что находился лишь на восьмой стадии этой техники и все еще не мог исполнить ее со всей мощью. Ах, да, совсем недавно Ячень пробился через жалованный и дарованный ранг знати, защитную технику земного царства среднего ранга, хоть и с превеликим трудом. Сплевывая кровь, Чжуанфэй вдруг удивил Еченя своими словами, которые были адресованы вовсе не ему. «Юань Хиньин, я знаю, что ты здесь. Хочешь посмотреть, как мы убьем друг друга?» «Хе-хе», — разнесся откуда-то из коридора злорадный смешок, после чего Хиньин вошел в комнату и продолжил: «Чжуанфэй, что-то подсказывает, что умрешь сегодня только ты. Очень жаль тебя обламывать, но даже ты его не спасешь». Чжуанфэй активировал свою энергию Чжэнь на максимум и умудрился отстоять позицию силуэта горы, едва сдерживая при этом атаку Еченя, в глазах которого вдруг тоже вспыхнуло желание убить Юань Хиньина. Для Еченя не было секретом то, что Юань Хиньин тоже бродил по коридорам. Ечень знал об этом, но желал расправиться с ним после Чжуанфэя. Юань Хиньин призадумался. Честно говоря, он не мог сказать наверняка, были ли у него шансы в бою против Еченя или нет. Этот мальчишка был чокнутым, и теперь, став воином сходящегося царства Юань, он начал представлять еще большую опасность. Возможно, он уже был сильнее Юань Хиньина, однако это только подпитывало желание Хиньина мальчишку прикончить. Если он этого не сделает, то Ячень станет для него серьезной угрозой. Есть предложение, как насчет того, чтобы объединить силы? Обратился Хиньин к Чжуанфэю. А Чжуанфэй тому холодным-прихолодным тоном ответил: «Чтобы достичь великих целей, мы должны избавить от мелочей, которые затрудняют нам путь». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru.